Я никого не любила до него. Да, конечно, после всего, что я вам наговорила, будете пожимать плечами. Я тоже пожимаю плечами. Ну и довольно, это к делу не относится. Для вас это не имеет значения. Как сказать, заметила Нэт. Она взглянула на Асю. Ася промокла до костей. Платье набухло, как губка, и облепило ее. У нее был такой вид, точно носит в халате после купания. Все краски сошли с ее лица. Она сидела, стиснув зубы, бледная, озябшая. Она-то встала. «Ладно, идем домой. Поговорим обо всем этом у меня». Она прикрыла ей плечи своим дождевиком и повела. Ася пыталась сопротивляться, но большая затрата энергии обессилила ее. Не следует думать, что ее намерение порвать с Марком вызывалось бескорыстием, внушенным любовью, желанием спасти Марка от себя. Самая пламенная любовь такой женщины, как Ася, не может быть бескорыстной. Она действительно думала спасти его, и тут она не лгала. Она сама была поражена своим самоотречением, ведь это значило предать любовь. Но прежде всего она думала о том, чтобы спастись самой. Ей казалось непостижимым, как-то она могла снова поддаться страсти. Она поклялась никогда больше не попадать под колесо, которое по ней проехало. От былых столкновений со страстью у нее остались страх и ужас, доходившие до ненависти к этому виду рабства. Но так ли уж были сильны столкновения со страстью, если они не оставили воспоминания о головокружении? Страсть снова искушала ее. Она осознавала всю опасность бездны. Она чувствовала, что сильное ее притяжение. Этой бездной был Марк. Он захватил ее всю, все ее тело, пылавшее, как факел, всю ее душу, сгоравшую от нежности, от жалости к дорогому мальчику, от скрытого материнского чувства, от сознания своего превосходства, дающего власть над другим человеком, и покорности, которая молит о покровительстве. А после этой ночи Ася уж была не в силах оторваться сама от него. У нее едва хватило сил обратиться за помощью к Анетте. Но это усилие сломило ее. Анетта, ухватив ее за руку, повела в гостиницу. По дороге у Аси была еще одна вспышка. На бульваре в самой сутолке она вдруг остановилась и остановила Анетту. «Избавьте меня от вашего сына! Уведите его!» — запальчиво крикнула она. «А если вы потом придете и заберете его, что мне тогда делать?» — спросила Анетта. «Это меня не касается. Сделайте все, чтобы я не могла его забрать». Анетта чувствовала, как судорожно подергивается у Аси плечо, как пробегает дрожь по ее бедру. Внезапно нервное напряжение ослабло, и Анетте пришлось волочить за собой мокрый, тяжелый, но покорный тюк. Они вошли в гостиницу. Она-то предложила Асе пойти переодеться, но Асина комната была заперта изнутри. Чтобы попасть к себе, ей надо было пройти через комнату Марка. Она не хотела показывать ему в таком виде. Она-то отвела ее к себе. Сама же пошла к ней в комнату взять для нее смену белья. Ася пыталась удержать ее, и у Анетты возникло сомнение, существует ли эта смена белья. Она прошла через комнату сына на цыпочках. Он все еще спал блаженным сном. Анетта на мгновение задержалась, чтобы взглянуть на него. Видимо, он не пошевельнулся с тех пор, как ушла Ася. Анетта бесшумно обследовала покрытый пятнами сырости стенной шкаф в комнате Аси. Убогие тряпки, которые она там обнаружила, вызвали у нее невольное чувство жалости. Но их относительная опрятность свидетельствовала об упорстве, с каким Ася боролась, чтобы не захлебнуться в грязи. Анетте все это было знакомо. Вернувшись, она застала Асю на том же самом месте. Ася стояла, прислонившись к стенке, у ее ног образовалась небольшая лужица. Анетта взяла ее за плечо и стала снимать с нее прилипшее платье. Очнувшись, Ася резким движением попыталась высвободиться, но она держала ее крепко. «Стойте спокойно, поднимите руку, вот так, скорей!» «Глупости!» — ворчала Ася. «Мне сколько раз приходилось спать под таким дождем!» Анетта заговорила о том, как спит Марк, и непокорное тело Аси мгновенно замерло. В изъеденном ржавчиной зеркале Анетта увидела отражение Асиной улыбки и ответила ей улыбкой. Он был их общий ребенок, в этом обе женщины сходились. Ловкие руки Анетты проворно раздели Асю с головы до ног. Сильное, гибкое тело, не отвечавшее требованиям классической красоты, было создано для того, чтобы ходить, бороться, любить, рожать детей. Крепкие суставы, кожа очень смуглая, чистая, тугая, отливающая старым золотом. От воды она блестела. Она обтерла ее, Ася не сопротивлялась. Ей больше нечего было скрывать. Она же все показала, и то, что внутри, и то, что снаружи.